И снова размышления. Мэгги все яснее понимала, что ничего удивительного в том, как повернулась ее жизнь, собственно, нет, если учесть, сколько она приняла ошибочных решений. Господи, ну почему она не вышла замуж за Чарльза Хокса III, когда он предлагал? Его родители в ней души не чаяли. В день рождения повели в клуб «Бирмингем» на вершине Красной горы. Это было потрясающе. Подиум для танцев крутился и переливался разноцветными огнями. Шикарно одетые люди сидели вокруг за столиками и потягивали экзотические коктейли. И мисс Марго весь вечер играла на пианино в золотом зале с видом на город. Чарльз был высоким блондином с голубыми глазами и нежной, как у девушки, кожей. В тот день Чарльз заказал там ужин и устроил чудесную вечеринку, во время которой и сделал ей предложение. Она только что получила титул «Мисс Алабама», и когда вошла в зал, оркестр сыграл в ее честь «Звезды падают на Алабаму». Она была на седьмом небе. Они протанцевали всю ночь, а когда вернулись за столик, по распоряжению Чарльза ей поднесли на десертной тарелке черную бархатную коробочку с обручальным кольцом, украшенным огромным бриллиантом. Это был волшебный год. Они были золотой парой, и на какие только вечеринки их не приглашали все лето. Чарльз прекрасно танцевал и был неотразим в смокинге и оригинальных, шитых на заказ черных кожаных туфлях с бантиками-бабочками. Ей нравилось, как он движется во время танца. Он прижимал ее, она чувствовала тепло его тела сквозь пиджак и переставала понимать, где кончается он и начинается она. А вечерами после возвращения домой запах его одеколона держался на коже и одежде еще несколько часов. Она была слишком молода, чтобы понимать. Это волшебное лето не будет длиться вечно. Думала, у них на все хватит времени. За Чарльза не вышла, так хоть уроки игры на арфе не бросала бы. А то разучила всего две песни. Двух песен хватило, чтобы выиграть конкурс «Мисс Алабама», но она не могла обеспечить себя на всю жизнь без конца, играя «Нежность» и «Appetite». И почему вообще она выбрала арфу? Ее же никуда с собой не возьмешь. Почему не пикало или флейта, или скрипка? Особых успехов в музицировании она не достигла, зато выучилась изящным плавным движением, благодаря которым казалась гораздо более умелой арфисткой, чем была на самом деле. Даже ее учительница по музыке заметила: «Недостаток музыкального таланта, дорогуша, ты компенсируешь вкусом и стилем». Вот она, история ее жизни. Вот за счет чего она до сих пор держалась. Кроха таланта и уйма вкуса. Мало кто догадывается, что у нее всего 6 или 7 хороших костюмов и платьев, а это так. Зато все стильные. Благодаря распродажам дизайнерских нарядов и тому, что она знает примерно 40 способов интересно повязать платок, ей удавалось всегда хорошо выглядеть внешне, а что там у нее на душе — совсем другая история. Неизвестно почему, но она всегда была неуверена в себе. Боялась ошибиться, вечно ждала какого-нибудь чудесного знака, который помог бы ей решить, что делать, и обычно дело кончалось тем, что она не делала ничего. Но сегодня в 5:30 она приняла решение, которое кажется ей правильным. Какое облегчение! Мэгги взяла почту с серебряного блюда в прихожей. Сплошной мусор да реклама «Ивовых озер» Общества активных пенсионеров. Она бросила почту в мусорное ведро. Включила свет на кухне и заметила на стойке визитку Доти Фик из агентства недвижимости «21 век». Должно быть, показывала сегодня ее дом. Доти трудяга. За последние 3 недели она 3 привозила одну супружескую пару из Техаса. В настоящий момент на продажу выставлялся только дом с 2 спальнями, но Мэгги вдруг сообразила, что ее-то дом после 3 ноября освободится. Наверное, стоит завтра позвонить Дотти. Пусть будет начеку. Что за дом конкретно, она пока говорить не станет. Доти ей нравилось. Они вместе участвовали в конкурсе «Мисс Алабама». Доти играла на тромбоне и танцевала степ, но сейчас Доти также едва держится на плаву, как и она сама. 2 года назад Доти объявила, что выходит из южных баптистов и вступает на путь восточных. Мол, если бы не ом-йога и ежедневные поклоны богине Дзюань-инь, она бы не выжила. Поначалу было немного странно видеть на днях открытых дверей, устраиваемых Доти, буддистские молитвенные флажки и магические кристаллы. Но она была такая славная. Недавно Доти продала дом в их кооперативе и в благодарность подарила Мэгги двойную вазочку инь-ян. Мэгги не очень понимала, к чему ее приспособить, но не хотела обижать Доти глупым вопросом. Налив большой бокал вина, Мэгги села на диван в гостиной, скинула туфли и водрузила ноги на кофейный столик. Она потягивала вино и размышляла, что еще нужно сделать, чтобы все прошло гладко. Она хотела уйти не только без долгов, но и никому не причинив беспокойства. Сегодня она слишком устала, но завтра первым делом составит список, что сделать перед уходом. Память может и подвести, вдруг забудешь какую-то мелочь, так что лучше записать. Непонятно почему, может, просто от усталости, но в последнее время она стала кое-что забывать, например, имена знакомых людей и любимых актеров. На прошлой неделе никак не могла вспомнить Теба Хантера. Он всегда был ее кумиром, уж его-то как можно было забыть? Мэгги сделала еще глоток и вернулась мыслями к крутящимся дервишам. О, боже, неужто людей из искусства и досуга опять поселят в огромный шикарный отель в центре? Хейзл всегда говорила, люди едут в Бирмингем, ожидая худшего, поэтому вдвойне важно, чтобы они увидели лучшее. Она взглянула на часы. Звонить Кэти в офис уже поздно. Утром первым делом нужно с ней созвониться, и если она еще не забронировала отель, мягко предложить что-нибудь более домашнее, дабы подчеркнуть местный колорит — Динклер, Тутвиллер, например, или даже какой-нибудь гостевой коттедж в загородном клубе Маунтейнбрук. Хотя у них там строгие правила в одежде, и мужчины в юбках, если это не танцоры из школы шотландских танцев, могут вызвать неодобрение. Еще глоток вина. Но об одном точно можно не беспокоиться. Дервиши в Бирмингеме примут по-королевски. Когда в прошлом году приезжала оперная певица Мэрилин Хоум, она получила 65 корзин с фруктами с надписью «Добро пожаловать в Бирмингем». Народ в Бирмингеме известен дружелюбием и гостеприимством. Надо признать, некоторые говорят даже о чрезмерном гостеприимстве, мол, приезжие настолько устают от него, что жаждут только одного — попасть домой и отдохнуть. Да, жители Бирмингема аж из себя выпрыгивают, чтобы понравиться. Но Мэгги считала, что причиной тому не только их дружелюбный от природы нрав. Еще они стараются загладить недоброжелательные высказывания о Бирмингеме, которые частенько мелькали в прессе во времена движения за гражданские права. Это было ужасно. И по сей день стоит где-нибудь в мире возникнуть расовым неурядицам, на свет извлекаются старые бирмингемские кинохроники. 1963 год. Полицейские натравливают на демонстрантов собак и поливают из бронспойтов. Это разбивает ей сердце. Нет, конечно, все было, спору нет. Но пресса преподнесла это так, будто все до единого жители Бирмингема ярые расисты. А это неправда. В письме она написала слово «подавлено», потому что так легче понять. Но для описания ее состояния больше подходит слово «печально». Мэгги никому не рассказывала, что с ней случилось в Атлантик-Сити в тот год, когда она стала мисс Алабамой, и не расскажет. Жители Алабамы, и в частности Бирмингема, и так слишком часто слышат о своем дурном поведении.